После революции 1905 года, когда во всех клубах стали свободно играть во все азартные игры, опять дела клуба ослабли. Пришлось изобретать способы добычи средств. Избрали для этой цели особую комиссию. Избранники додумались использовать пустой двор, возведением на нем по линии Тверской вместо стильной решетки и ворот с историческими львами, ряда торговых помещений. Несколько членов этой комиссии возмутились с нарушением красоты дворца и падением традиций, подали особое мнение, в котором, между прочим, было сказано, что клубу не подобает пускаться в рискованные предприятия, совсем не подходящие к его традициям, и закончили предложением не застраивать фасада дома, дабы не очутиться на задворках торговых помещений. Пересилило большинство новых членов, и прекрасный фасад английского клуба, исторический дом поэта Хераского, дворец Разумовских, очутился на задворках торговых помещений, а львы были брошены в подвал. Дела клуба становились все хуже и хуже, и публика другая, и субботние обеды, парадных уже не стало, скучнее и малолюднее. Обеды накрывались на 10-15 человек. Последний парадный обед, которым блеснул клуб, был в 1913 году, в 300-летие дома Романовых. А там грянула империалистическая война. Половина клуба была отдана под госпиталь. Собственно говоря, для клуба остались прихожие, аванзал, портретная, кофейная, большая гостиная, читальня и столовая, а все комнаты, выходящие на Тверскую, пошли под госпиталь. Были произведены перестройки. Для игры инфернальная была заменена большой гостиной, где метали бакара. На поставленных посредине столах играли в железку, а в детской по-старому шли игры по маленькой. В таком виде клуб влачил свое существование до начала 1918 года, когда самый клуб захватил и использовал для своих нужд какое-то учреждение. Одним из первых распоряжений, организованной при Наркомпросе комиссии по охране памятников искусства и старины, было уничтожение торговых помещений перед фасадом дворца. Революция открыла великолепный фасад за железной решеткой с львами, которых снова посадило на воротах, а в залах бывшего английского клуба был организован музей старой Москвы. Наконец, 12 ноября 1922 года в обновленных залах бывшего английского клуба открывается торжественная выставка «Красная Москва. Начало музея революции». Это первая выставка, начало революционного музея в бывшем храме праздности. Выставка открылась в 6 часов вечера 12 ноября. Ярко горит электричество в холодных несколько лет нетопленных роскошных залах английского клуба. Красные флаги рассветили холодный мрамор старинных стен, из портретной доносится говор, шарканье ног, прорезаемый иногда звоном шпор. Тот же портретный зал, только портреты другие. На стенах портреты и фотографии бойцов Октябрьской революции в Москве. Зал переполнен: наркомы, представители учреждений, рабочих организаций, пальто, пиджаки, кожаные куртки, военные шинели. В первый раз за 100 лет своего существования зал видит в числе почетных гостей женщин. Гости собираются группами около уголков и витрин, каждый находит свое, близкое ему по переживаниям. Стены увешаны оружием, обрамляющим фотографии последних московских боев, собрали современников во главе с наркомами. На фотографиях эпизодов узнают друг друга. Говорят. Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они.